Полагаю, в такой малой примеси на здоровье не отразится. Спросить бы доктора, — предложил приказчик. Что? — холодно поднял у него глаза Василев. Не надо. В зачет моего подряда муку сдайте в тюрьму. После разговора с приказчиком Василев стал еще злее. Клавдия боялась показаться ему на глаза. Забрав к себе Бориса и Нину, она пряталась в самых дальних уголках, почуяв страшную домашнюю грозу, постаралась скрыться, куда кто и вся остальная прислуга. Степанида Кузьмовна слонялась по комнатам, охала, вздыхала. «Господи, Господи, отведи беду злую от Ванечки, отведи!» Перед вечером Клавдия позвал к себе Иван Максимович. Сердце сразу у нее оборвалось, едва понесли ноги. «Фельдшера Латричника знаешь?» — спросил он, отуманенным взглядом посмотрев на Клавдию. «Знаю». «Где живет?» «Знаешь?» «Знаю». «Сейчас же приведи его ко мне». Все в доме с утра шушукались. Иван Максимович болен. И Клавдия, движимая вдруг вспыхнувшим у нее состраданием к человеку, сказала несмело: «Может, лучше самого Алексея Антоновича?» Иван Максимович вспыхнул: «Тебе говорят». Клавдия разыскала Степаниду Кузьмовну. «Присмотрите за маленькими. Из прислуги в доме больше нет никого. Куда тебя Ванечка посылает?» «К фельдшеру-латричнику». «Ну, беги скорее, беги. Ему лучше знать». У сворота в переулок Клавдия вдруг спохватилась, что вышла из дому без платка, голоухая. Вот ведь до чего растерялась. Растрепа идти по городу стыдно, и вернуться удачи не будет. Клавдия свято верила в приметы. Растерянно она провела рукой по непокрытым волосам. Срам-то какой! Но все же решилась. Повернула было обратно и отступила. Дорогу между нею и домом Василева не торопясь пересекала поджарая черная кошка. Тьфу, тьфу, теперь уж, конечно, нельзя было вернуться, и Клавдия, горя от стыда, простоволосая, побежала вперед. Латричник лежал на постели, просунув ноги в продранных носках сквозь прутья спинки короткой для него кровати. Он отлично пообедал и блаженно улыбался, разглядывая потолок. Перебирая в памяти свой недавний разговор с Киреевым, Латричник все тверже укреплялся в мысли, что ему теперь со стороны Киреева ничего не грозит. Крепчайшей силы пинок, полученный им от дежурного жандарма, был лучшим тому доказательством. Так поступают с людьми, которым нет и не будет уже абсолютно никаких претензий. Приход Клавдии был как нельзя более кстати. Все складывалось само собой и только в его Латричника пользу. Теперь даже и встречи с Клавдией не надо искать. Она сама пришла к нему. Поистине на ловца и зверь бежит. И если я вас, Клавдия Андреевна, правильно понял, Иван Максимович меня к себе требует, переспросил он, вертя ногой, насколько ему позволяли прутья в спинке кровати. Велел сейчас же к себе привести. Велел? Он велел. Не всеми Ивану Максимовичу дано повелевать. А потому я прошу вас, Клавдия Андреевна, передайте господину Василеву, что Геннадий Петрович сегодня устали и зайти к нему не могут. Да я как же без тебя приду? Что мне тогда Иван Максимович скажет? Латричник сладенько потянулся, небрежно зевнул. Что он вам скажет, Клавдия Андреевна? А что он вам может сказать, если, допустим, я устал, и сегодня посетить его не имею возможности? При неотложной для него надобности Иван Максимович сам может прийти ко мне. И он закрыл глаза, следя, однако, за Клавдией сквозь неплотно сжатые ресницы. Та стояла, брезгливо оглядывая Латричника и его жилище. Собак не видать, а пахнет псиной, и чего корчит человек из себя? «Как знаешь», — сердито сказала она, — «силком я тебя, конечно, не уволоку». Латричник опять потянулся. Понятно, зачем прислал Иван Максимович за ним Клавдию. Туго, значит, пришлось. Терпел, терпел, да и не вытерпел. Получить с него можно будет кругленькую сумму. прислал за ним, то значит даст.